Марко сам зашел за Рене. В этом не было ничего странного. Мало ли о чем хочет говорить король с братом своей первой жены. Но они не говорили. Все было сказано днем. Когда стемнело, король Таяны молча взял Рене под руку и отвел в опочивальню. Герика уже была там. Король сразу же вышел, неловко задев дверной косяк и плотно прикрыв дверь. Рене смотрел на предназначенную ему светловолосую тарскийку, испытывая острейшее желание сбежать. Королева сидела, как послушная девочка, положив руки на колени. Она была совершенно спокойна. Серые глаза не выражали ничего, ни страха, ни ожидания, ни тревоги, ни хотя бы любопытства. Полная и равнодушная покорность, от которой герцогу стало не по себе. Он всегда нравился женщинам, и ему это было приятно. Хотя в жизни счастливчика куда больше места занимали сначала морские походы, затем, после гибели братьев и отца, дела государственные. Тем не менее, в маленьких радостях с молчаливого согласия платившей ему тем же жены, Рене себе не отказывал. Сейчас же ирландец почти растерялся. Девушка, вокруг которой вертелось какое-то дикое колесо из смертей, интриг и магии, казалось, ничего не замечала. Просто погасить свечи и приступить к делу Рене не хотел, поэтому он заговорил. «Я могу тебя по-прежнему называть Герика?» «Да». «Ты любишь короля?» «Я об этом не думала». «А Зенона любила?» «Нет, но ведь он сошел с ума». «Гера, послушай меня, нельзя же быть такой никакой. Кошки и те как-то относятся к тем, кто рядом. А ты же человек. В твоей жизни было столько всего. Пропал первый жених, погиб второй, ты чуть не утонула. Потом тебе предложил руку король, а ты? Ведь ты любишь Стефана». «Он велел мне согласиться. Ему что-то приснилось, и он сказал, что мы не можем быть вместе». «А у тебя не было никаких предчувствий?» «Мне ничего не снилось. Мне никогда ничего не снится». «Неужели ты никогда не видела снов?» «Видела, когда была маленькой. Они были всякие. То очень страшные, то очень красивые. Потом отец что-то сделал, и я совсем перестала их видеть». «Но отца ты любишь?» И тут в серых глазах впервые мелькнуло какое-то чувство. Рене повторил вопрос, и Годойя прошептала. «Ненавижу». Эландцу показалось, что он ослышался, а она вдруг заговорила, быстро давясь словами. «Мой отец, это страшно. Он сумасшедший. Он тарский, собрал много того, что осталось от самых старых времен, от тех, когда здесь жили только чудища. Он ездил в последние горы, что-то искал. У нас пропадали люди, никто никогда их больше не видел. Потом пришли гоблины. Они не люди, они клыки, как у рыси, черные волосы, желтые глаза, тоже рыси. Они сильные, сильнее любого человека. Они приходили и уходили, потом с ними пришел бледный. Он приходил с отцом и смотрел на меня. Я кричала. Мама пошла к отцу. Она вела меня за руку и молчала. Это было после того, как я перестала видеть сны. Мы вбежали к отцу. Мама знала, что он у себя, но там никого не было. Мы ждали, ждали, ждали. Он не появился. Мама отвела меня назад и больше не приходила. Мне сказали, что она уехала, но я знала, что ее просто больше нет. Ее убил отец, потому что понял, что она узнала про него что-то страшное. А потом я поссорилась с женщиной, которая за мной следила и не захотела ее слушаться. Пришел отец, и мое тело стало делать то, что он приказывал. Я не хотела, но руки и ноги меня не слушались. И так было всегда, когда я не хотела подчиняться. И я стала послушной. А эта женщина однажды тоже исчезла. Она была красивая, очень. Если б Марита стала злой, она была бы такой же. Появилась старуха, которой я боялась еще больше, чем отца. Она никогда не спала и никогда не ела. Руки у нее были холодные и мокрые. Мне иногда кажется, что меня просто нет. Есть только лед. Замерзшая вода и все. Я ничего не могу, не хочу, не знаю. Мне все равно. Ланка говорит, так нельзя. Ей не понравилось, что я вышла за короля Марка, но Стефан так решил, и отец велел. Но как он мог приказать, ведь он болен? Это вы так думаете, но я знаю, что он скоро придет за мной, и я опять сделаю, что он захочет. Ты говорила с кем-нибудь об этом? Нет, потому что отец услышит. А почему говоришь сейчас? Потому что его тут нет, я это чувствую. Герика, ты любишь Стефана? Не знаю. Думала, люблю. Он был добрым, он нас спас. заболел. Ему все время было больно из-за меня, но любить. Я читала сказания о Ройко и Линетте. Они не могли жить друг без друга, а я живу без него. А Стефан, он просто сказал, что мы не можем быть вместе. Он ничего не объяснил. Ничего, она уже кричала. Я для вас всех, как породистая собака, которую продают или дарят. Для вас всех. Простите. Ты ошибаешься. Не знаю, почему Стефан так поступил, но поверь, ему еще хуже, чем тебе. Тебе надо успокоиться. Время терпит. Прощай. Нет. Теперь она говорила ровно и спокойно. Не уходите. Ты хочешь, чтобы я остался? Почему? Потому что при вас они ничего со мной не сделают. Кто это они? Отец и те, с кем он связан. Ты знаешь, кто это? Та старуха, бледный. Но это они такими казались. На самом деле они какие-то другие, еще хуже. Я знаю, отец обещал им меня, а я не хочу. Может быть, если станет так, как хочет король, я им буду не нужна, и они меня отпустят. Глупость. Рене привлек королеву к себе. Глупость. Никто тебя никому не отдаст. Мелькнула и погасла мысль, что надо бы погасить свечи. Впрочем, можно было обойтись и без этого. Если бы только она была способна чувствовать хоть что-нибудь, кроме страха.